Глава восьмая. «Не бей его! Почему? Я сам ударю!» Кинофильм «Денежный поезд». Он не врал. И про бардак, и про пустой холодильник. Первым делом перестелить постель. Надя ни словом не обмолвилась про испачканное кровью постельное белье. Отвернулась только, обхватив себя руками. «Ложись, отдыхай. Я в магазин схожу. Пожелания будут?» «Нет». Она зябко передергивает плечами. «Спасибо, я ничего не хочу». «Но тебе же надо, наверное, после всего этого поесть». Он чувствует себя дурак дураком, уговаривает взрослую девушку поесть. «Не хочу ничего», — повторяет она упрямо, но устала. «Воспоминания детства. Когда болеешь, нужно съесть куриный бульон и фрукты еще». Хотя, наверное, сейчас явно не та ситуация. Фиговая из него нянька для капризной принцессы. Ладно, апельсинов купит. Их она любит точно. Сам ограничится универсальной едой на все случаи жизни. Пельменями. На полу возле кровати стоят тарелка с дольками апельсина и стакан вишневого сока. Все нетронутое. «Надь, ну поешь хоть что-нибудь». «Я завтракала в больнице». Вот врет и не краснеет. Так он и поверил, что Надин Соловьева ела больничную еду. «Я тебе печенье купил, вкусное. Может, чая? Крепкого с лимоном и...» «Вик, полежи со мной». «Что?» Она не смотрит на него. «Мне холодно». «Я сейчас одеяло еще одно достану». «Вик, полежи со мной. Пожалуйста. Просто полежи рядом. Недолго, я...» Она наконец-то поднимает на него взгляд. «Мне это нужно. Просто полежи рядом со мной, как плюшевый мишка». «Плюшевый мишка? Охренеть! Наверное, теперь по горлышко. Больше всего сейчас хочется рвануть из квартиры вон, хлопнув от души дверью, чтобы не быть плюшевым мишкой для любимой девушки. А вместо этого что он делает? Почему не может сказать ей «нет»? Никогда не может!» Виктор лег рядом поверх одеяла, не прикасаясь и стараясь не смотреть Наде в глаза. Хрен ему это помогло. Надя выбралась из-под одеяла, придвинулась сама. Он едва подавил вздох. Уткнулась носом ему куда-то в надпись «Хоббит» на футболке и спустя пару секунд руку ему за спину. Прижалась и затихла. А у плюшевого медведя рвется на части его отнюдь не плюшевое сердце. Рвется от противоречивости того, что бушует в этом самом сердце. Очередное унижение. Быть грелкой для нее, жилеткой, спасательным кругом и ничем больше. Это так очевидно, так явно. Измученная синева глаз, мольба во взгляде. А с другой стороны, ну не может он отказать ей, когда она нуждается в нем. Хоть так, но нуждается. И лежать рядом с ней все равно сладко. Так сладко, что поневоле можно уже начинать опасаться за то, что организм опять подведет непредсказуемой физиологической реакцией. И это будет сейчас совершенно не кстати. И все равно руки удержать невозможно. Ладонь ей на плечи. Он тихонько перебирает волосы. Чувствует себя откровенно жалким извращенцем. Утешается лишь тем, что менее чем через 2 месяца он будет лишен даже этого. Не увидит, не прикоснется. Так пусть у него останутся хоть какие-то воспоминания. Согрелась? Так трудно удержаться от желания прикоснуться к ней губами. Хотя бы вот ко лбу. Он помнит, какая у нее гладкая кожа. Тишина в ответ. Ровное тихое дыхание. Согрелась и уснула. Из него получился идеальный плюшевый мишка. Тихонько, чтобы не тревожить, Вик встал, накрыл Надю половиной одеяла, пошел на кухню, заварил себе крепкого сладкого чая с лимоном, от которого отказалась принцесса, и сел работать. Даже плюшевым медведям необходимо работать. Если удастся себя убедить, что у мягких игрушек не может болеть сердце. Спалось ей хорошо и крепко, в отличие от предыдущей ночи, когда она и не спала толком. Были ли тому виной провисшая сетка на больничной койке, какое-то странное и непривычное чувство пустоты внутри или банальная, но не сильная тянущая боль внизу живота, неясно. Но она всю ночь проворочилась сбоку на бок, и ее грустные и неспокойные мысли крутились вокруг Вика. И сейчас предмет ее ночных бдений сидит в паре метров от нее, в Надину сторону не смотрит, даже не заметил, что она проснулась. Что неудивительно. Непокорная шапка кудрей немного примята парой здоровенных серебристых наушников, а сам Вик явно увлечен работой. Надя поворачивается на бок, устраивается поудобнее. За ним интересно наблюдать. Глаза двигаются, внимательно изучая что-то, невидимое ей на экране ноутбука. Пальцы живут своей беспокойной жизнью, то вплетаются в волосы над лбом, еще более усугубляя хаос, творящийся на голове, то отбивают на столе какой-то рваный ритм, видимо, в унисон тому, что играет в наушниках, то постукивает по губам, аккомпанируя этим жестом нахмуренному лбу, потом прижимает обе ладони к лицу, трет его и, отняв руки от лица, поворачивается к ней, стягивает с головы наушники. «Проснулась? Как самочувствие?» Вместо ее ответа — дверной звонок. На пороге Надин отец. Если еще и Стас Саныч ему сейчас вмажет вслед за Любой, а кулачище еще у него будь здоров. «Здравствуй, Виктор!» Соловьев-старший шагнул через порог, не дожидаясь приглашения. Протянул руку. Для рукопожатия, к облегчению Вика. «Надежда у тебя?» «Да», — он отвечает на рукопожатие. Кашлянул и запоздало. «Здравствуйте, Стас Саныч!» Они проходят в комнату. Надин взгляд, потрясенный на отца, укоризненный на Вика. Тот отрицательно мотает головой. Соловьев-старший на их пантомиму внимания не обращает. «Надюша, собирайся, поехали домой». Она не выдерживает, губы кривятся. «Вик, мог бы и сам мне сказать, я бы поняла, что мешаю». «Виктор тут ни при чем». Станислав Александрович не дает Вику ответить. «Тебя Люба сдала, если хочешь знать». Но тебе тут делать в любом случае нечего. Надя. Отец подходит к кровати, протягивает ей руку. У тебя же есть мы. Мама, я. Ну что ты в самом деле? Никто тебя не осуждает, поедем домой. Мама просто с ума сходит. Нечего Вика напрягать. Да я не... Витя, спасибо тебе за все. Перебивает его Соловьев. Но это дело семейное. И обращаясь уже к дочери. Поехали домой. Ребенок. «Доченька!» Наде безумно стыдно. Мама плачет. А мама характер такой, что заставить ее плакать, это надо ой как постараться. Надя сама такая же. А теперь вот мать плачет. Гладит старшую дочь по голове и льет слезы. «Мам!» Надя смущенно утыкается матери в плечо. «Ну прости, дочь, непутевую. Ты еще скажи, что больше не будешь!» Сквозь слезы хмыкает Вера Владимировна. «Не буду! Точно больше не буду! Ох, ребенок, ребенок!» Вера вздыхает и крепче прижимает старшее бедовое чадо к себе. «Ты вот мне скажи, я все могу понять. Но Виктор-то тут при чем? Да неужели ты думала, что мы тебе враги? Или что не поймем? Ну ладно, папа, он мужчина. Но почему мне не сказала Наденька? Ну неужели ты мне доверяешь меньше, чем Виктору? Он тут совсем ни при чем. Мама. Тон у Нади абсолютно беспомощный. Она не знает, что сказать в свое оправдание. Нельзя так, ну он же парень. Как ты не понимаешь? Что он о тебе подумает? Она бы многое могла сказать матери о том, как сожалеет о случившемся, начиная с того поцелуя у него дома, вслед за которым ситуация и покатилась под откос. Ее злость, клуб, случайный секс, беременность и, как апогей, все завершилось там, где началось, у Вика дома. Круг замкнулся. Она все испортила. Все было неправильным, все. Не вернуть, не исправить. Но об этом матери не расскажешь. «Мам, я очень сожалею», — прошептала Надя. «Правда». «Что уж теперь?» — Вера Владимировна целует дочь в висок. «На все воля Божья». Ты, главное, не забывай, мы твоя семья, всегда поддержим. Что бы ни случилось, мы всегда на твоей стороне. Помни об этом. Хорошо. Хорошо. Лишь спустя пару недель она поняла, Невозвратно изменились не только их отношения с Виком. Она сама. Надя не узнавала себя. Общаться ни с кем не хотелось, все поклонники были посылаемы лесом, от общения с подругами уклонялась в форме чуть более вежливой, но столь же безапелляционной. И банальная физическая слабость имела место быть, особенно первое время, когда после занятий сил ни на что не было. Ее даже отец несколько раз на машине с занятий забирал. А самое главное — какая-то пустота внутри. Никого видеть не хотелось, никого, кроме него. А ведь мама была права. Это было элементарно нелепо, непорядочно, неправильно. Сначала приставать к парню с поцелуями, а потом являться к нему беременной от другого в расчете на помощь, поддержку. А ведь он ни слова ей не сказал, не упрекнул. Сделал все, что сумел, помог, поддержал, не бросил в трудный момент, не послал к черту, даже из больницы забрал. Хотя уж тут-то вообще был не обязан. Друг. Самый настоящий друг. Только вот друзьям язык в рот не засовывают. И физиологической реакции в виде эрекции на друзей не бывает, насколько она в курсе. Когда она думала о том, хотела ли она исправить все, не делать того, что натворила, что привело ко всем этим событиям, глупости она наделала. На всех троих сестер хватит. Но если бы у нее была чисто гипотетическая возможность вернуться в прошлое, не делать того, с чего все началось, того поцелуя было бы жаль лишиться. Они целовались по-настоящему. Более того, так как с ним, она ни с кем не целовалась. До сих пор помнит, как мгновенно отозвалось тело, молниеносно загорелось, словно лист бумаги, брошенный в костер. И ведь он отвечал ей. Не только она одна сходила с ума. Она помнит, как он застонал, когда она раздвинула языком его губы. Это было очень волнующе, неожиданно, пронзительно волнующе. И как он сразу стал настойчив, жаден на прикосновения, откровенен в желаниях. И его руки, и губы, и еще кое-что. Даже сейчас, спустя время, при воспоминании, ее дыхание становится тяжелым. Что потом случилось? Что пошло не так? Что за бред он нес? Она до сих пор не могла это спокойно вспоминать и оценивать. Сразу начинала остро жечь в груди от того, что он посмел ее отвергнуть, когда она так откровенно предлагала себя. Все равно, сделанного не воротишь. А у нее теперь время трезвости и воздержания. Весь досуг складывается из разговоров с сестрой и чтения. Это ее неожиданно увлекло. Полюбопытствовала у Любы, которая пошла по стопам матушки и училась в литературном, чтобы такого мозговыносительного почитать. И втянулась. Это было то, что надо. Забивать голову чужими проблемами и мыслями, чтобы хоть как-то уйти от своих. Чем ближе к защите, тем более уплотняется время. Часов в сутках все меньше, а дел все больше. Вик запретил себе думать обо всем, кроме диплома. Потом, если уж так приспичит, потом. Как ни странно, получалось. Помогал вредный тепиш и собственная гордость. Сколько можно, в конце концов? Вот теперь-то яснее ясного, ловить и ждать ему нечего. Хлебнул унижение не то что ложкой, полным ковшом экскаваторным. Уезжать, забывать, вычеркивать. Отчетливо понимал, будет больно. И, возможно, он пожалеет о том, что уехал, что она так далеко, и невозможно сесть на автобус и приехать вот просто так, потому что хочет видеть. Нет, они будут далеко друг от друга. Только так можно ее вырвать из души, из сердца, с кровью, по-живому. Но именно там, через огромный океан от нее, у него есть шанс пережить изъятие токсина по имени Надин Соловьева из своей крови. Чем дальше, тем лучше. Дотерпеть бы только до этого времени. Но сначала диплом. Сессия случилась, как всегда, внезапно. Впрочем, для Надиного грустного и вдумчивого настроения это было как раз кстати. В кои веки она занималась и готовилась едва ли не с удовольствием. Ничто не отвлекало, кроме совершенно несвойственной ей грусти, даже тоски. Смертельно хотелось позвонить Вику, но что сказать? Все слова казались пустыми, неправильными, ненужными. «Спасибо, что помог?» — абсурдно. «Извини, что так получилось?» — глупо. Я скучаю по тебе. Стыдно. И оставалось лишь одно — забивать голову фактами из истории международного права. В наушниках играло нечто страшное и громкое из той папки, куда Вик ей как-то записал свою любимую музыку. Почему-то сейчас ей даже нравилась эта музыка. Созвучно было. Внутреннему душевному настрою. Единственное, что радовало — здоровье восстановилось полностью. Хоть что-то. Утро. У Нади сегодня первый экзамен в сессии. Вся семья дружно на кухне. Надя под папино ворчание завтракает кофе и шоколадкой. «Я не могу перед экзаменом есть, пап!» — оправдывается она. «Ты же знаешь!» «Начинается!» — вздыхает Станислав Александрович. «Как сессия, так никто ничего дома не ест. Волнуешься, что ли?» «Нет», — качает головой Надя. «Я готова стопроцентно. Даже не сомневаюсь, что сражу Андрея Рудольфовича на повал своими знаниями. Скорее уж длиной и разрезом юбки», — смеется Люба. «И этим тоже», — демонстративно закидывает Надя ногу на ногу. «На экзамен надо приходить во всеоружие». «Иногда я завидую Олегу», — усмехается Соловьев. «Один ребенок, и тот в мини-юбках на экзамены не ходит наверняка». Люба звонко хохочет, едва не давясь кофе. «Ой!» Аккуратно, чтобы не размазать тушь, она вытирает выступившие слезы. «Я представила себе Витьку в мини-юбке. А что, у него ноги длинные?» Улыбается даже Станислав Александрович. «Как у него дела, кстати? У парня с длинными ногами, а, Надь?» Ей нечего сказать. Она понятия не имеет, как у Вика дела. Они не говорили с того раза. Но неожиданно отвечает мать. «Баженова, слава богу, отмучились. Виктор вчера диплом защитил». Надя замирает, не донеся чашку до губ. Черт, она и не знала. «И как?» — интересуется отец. «Ой, мы вчера с Женей наскоро поговорили. Все нормально, насколько я поняла». «Значит, Виктор уже с дипломом?» «Еще нет. Послезавтра у них торжественное вручение дипломов. Женя жаловалась, что Витька им запретил приходить на вручение. Он же у них жутко самостоятельный». «Ну и что?» — пожимает плечами Станислав Александрович. «Вырос уже не мальчик, взрослый мужик». «Ой, ну скажешь, тоже мужик!» — не соглашается Вера Владимировна. «Конечно, мужик. Витька у них настоящий парень уже, нормальный, адекватный, с головой дружит. За него можно быть спокойным, в отличие от наших. Красавец». «Спасибо, папа», — сказали Надя с Любой хором. «Пожалуйста, девочки, невозмутимо», — ответил отец. Обо всем услышанном за завтраком Надя позволила себе подумать после экзамена. Уже после того, как распрощалась наконец-то с Андреем Рудольфовичем, которого действительно покорила и своим уровнем знаний, и мелькавшим в разрезе юбки стройным бедром, обтянутым черными колготами. Как бы то ни было, первая в эту сессию пятерка уже красовалась в зачетке. Но вместо радости в голове был сумбур. Ее самый близкий друг, тот, к кому она пришла, когда ей было плохо и страшно. Вектор, Витька, Вик. Вчера защитил диплом, а она об этом даже не знала. Трещина между ними уже достигла размеров пропасти. Неужели ничего нельзя сделать, и они теперь совсем чужие люди? Черт из два она это так оставит. Она не привыкла бегать от проблем и не выносила недомолвок. Ее хороший друг получает диплом, и она придет и поздравит его. Принятое решение мгновенно подняло ей настроение. Просто потому, что она теперь знала, послезавтра она увидит Вика. Как мало ей, оказывается, нужно было, чтобы чувствовать себя почти счастливой.